У нее же задача была просто ликвидировать тех, кто действительно угрожает интересам клана контрабандистов, чем она и занималась. Убедившись в том, что цель ликвидирована, она быстро исчезла из этого района. Только полный идиот мог подумать, что она могла сюда приехать на собственном глайдере, или на каком-либо арендованном транспорте. Ей пришлось быстро пробежать пару кварталов, где она запрыгнула в наемное такси и отправилась по своим делам. А их у девушки было достаточно много. Для начала было необходимо уточнить тот факт, не нашел где этот разумный еще кого-нибудь из родственников, а это можно выяснить только тогда, когда он узнает о гибели кандидатов в опекуны. Возможно, они действительно попытаются заставить этих девчонок отправиться на территорию фронтира, пусть попробуют. Ее клиенты тоже не лыком шиты. Они не будут церемониться и предпримут все возможное, чтобы не допустить подобных глупостей. Тем более, что в данном случае подобное будет особой проблемой. Привычно избавившись по дороге от своего лазерного пистолета, который в народе назывался коротко «импульсник», в нескольких мусорных баках оставляя его разобранные детали, уже облитые раствором, чтобы удалить любое ДНК, девушка добралась до такси и направилась дальше. Ее ожидала дальнейшая работа. А как только она убедится в том, что угроза перестала существовать, то наконец-то сможет избавиться и от этого разумного. Ведь он уже делал недвусмысленные намеки девушке о том, чтобы после этой работы был бы не против отметить свою победу в приватной обстановке вместе с ней. Если бы она тратила свою жизнь на подобные услуги, таких клиентов у нее были бы сотни, если не тысячи. Всем этим сейчас этот разумный сам подписывал себе смертельный приговор, хотя он и так был приговорен. Заказчик потребовал его ликвидации, и предоплата была переведена фактически сразу же после получения заказа. А значит, его нужно выполнить, иначе клан этого просто не простит. «Я подготовила все документы, как вы просили», — радостно улыбнувшись улыбкой девушки, которая совершенно ничего не соображает и только готова выслужиться, она вошла в кабинет этого разумного, расположенный на сотом этаже офиса корпорации Гамаюнка. «Как вы и просили, мы провели сверку информации. Эта семья Шури действительно единственные родственники объекта. Другие родственники стоят еще дальше по родословной линии, на несколько колен, и опекунами в принципе быть не могут. Мы не сможем их даже использовать. Любой юрист с базами знаний второго уровня спокойно сможет оспорить этот вопрос. Остаются только эти разумные. Ну, с этим у нас проблем не возникнет», — довольно рассмеялся этот пожилой слакс, помахав планшетом, на котором находились подписанные документы. «Ты же видела их лица. Как только я сказал им про сумму в несколько миллионов, эти разумные буквально сразу были готовы перегрызть горло любому. Хотя ни в одном из договоров суммы с 6 нулями не указано. Более того, хитрость ситуации заключается в том, что все эти договоры подписаны на имя их племянника. То есть, они подписывают эти договоры от имени паренька, и корпорация будет переводить деньги на его счет. Да, возможно, этого и мало, но в данном случае, это хоть что-то, что позволит ему смириться с произошедшим. Ну, вы же сами дали им намек на то, что именно они получат деньги», — удивленно захлопала своими длинными ресницами девушка, проявляя обычную недогадливость блондинок. «Ведь они будут рассчитывать на эти деньги. Более того, вы им подсказали мысль о том, что через год они могут избавиться от своего племянника и смогут получить все это как наследство. Да, они могут попробовать это все провернуть», — рассмеялся в ответ этот хитроумный разумный, положив планшет и откинувшись в своем кресле, не скрывая своего удовольствия от хорошо проделанной работы. «Это уже будут их проблемы. Корпорация не будет продлевать с ними каких-либо контрактов. Когда они поймут то, насколько их обманули, уже будет поздно. Контракт, который они подписали, бессрочный, и изменить его может только сам этот мальчишка. Когда он достигнет совершеннолетия, корпорации необходимо будет выпросить у него подтверждение подобных решений. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что он на это пойдет, но это уже будут не мои проблемы. Я собираюсь уйти отсюда, причем достаточно быстро. Моя задача сейчас – получить то, что хочет корпорация, и получить свои премиальные. Остальное меня не беспокоит». Девушка еще не успела усмехнуться в ответ, как неожиданно дернувшись, этот разумный буквально подпрыгнул на месте. Судя по глухой ругани, которая тут же понеслась от него, он только что получил сообщение от службы безопасности. Видимо, кто-то обнаружил два трупа. Учитывая тот факт, что именно он запрашивал через свои связи у службы безопасности информацию про этих разумных, ему и сообщили о случившемся. Возможно, служба безопасности сейчас подозревает именно его в совершении убийства, а значит, ему придется отправиться в отделение службы безопасности, чтобы объяснить все случившееся и снять с себя подозрения. Подхватив свой планшет, он, продолжая ругаться, выскочил из своего кабинета, даже забыв о том, что в кабинете осталась молоденькая девушка. Но она, как примерный секретарь-референт, временно назначенный к этому разумному, вышла вслед за ним и аккуратно прикрыла за собой дверь, чтобы та защелкнулась на специальный магнитный замок. Зачем ей привлекать лишнее внимание к своим действиям, если все равно получит то, что хочет? Она хочет получить деньги за выполненную работу, так и будет. Остальное никого не касается, а в его кабинете не было ничего ценного. Она уже успела все это проверить раньше, когда только провернула свою хитрость с назначением ему в помощники. Теперь же, необходимо было последовать вслед за ним, и убедиться в том, что она все сделала правильно. Не будет же она сама отправляться на место убийства, это будет выглядеть весьма странно. Особенно в том случае, если он ей так и не сказал причины для своего бегства в сторону отделения службы безопасности, как молоденькая девушка и ожидала. Он действительно направлялся в отделение службы безопасности, где она, удивленно хлопая ресницами, услышала жуткую историю о том, что буквально после них, и их беседы с этим семейством, какой-то неизвестный проник в дом и убил разумных, которые подписали все необходимые документы для корпорации. Как это было сделано, и почему, сейчас было непонятно. Служба безопасности знала только одно: дочь и племянница этих разумных, вернувшиеся с танцев, обнаружили два трупа. Хуже всего было то, что при выстреле убийца уничтожил также и нейросети этих несчастных. Так что попытаться снять информацию с этого устройства не получится. И это означало только то, что убийца останется неизвестным. Видели бы вы лицо этого разумного, который вдруг понял, что его план на грани срыва. Он уже в мыслях считал свои премиальные, когда понял, что ситуация развивается совсем не так, как ему бы хотелось. Надо отправиться к этим девчонкам и уговорить их отправиться на территорию фронтира. Глухо проворчал он, после того как пришлось пару часов успокаивать сотрудников службы безопасности, которые помогли ему найти эту семью. Ведь они теперь думали, что сами поспособствовали этому убийству. Если кто-то будет копать слишком глубоко, то выяснится и этот факт, что эти сотрудники использовали свои связи отнюдь не в служебных целях, а это большое преступление. Хитро усмехнувшись в уме, девушка, продолжая удивленно хлопать ресницами, отметила для себя информацию о том, что эти сотрудники службы безопасности могут ей впоследствии пригодиться. Шантажируя их тем, что они нарушали свои служебные обязанности, она сможет в конце концов вынудить их делать то, что нужно именно ей. А это тоже иногда очень важно. Только спустя 3 часа, им удалось вернуться в офис. И тут ничего не поделаешь. Эти девчонки, которые должны были выполнить задание для корпорации Гамаюнка, оказались очень глупыми. Они действительно привыкли только гулять и развлекаться, но никак не выполнять подобные поручения со стороны каких-либо разумных. Естественно, что случившееся вызвало у них бурю гнева, но этот гнев совершенно не имел ничего общего с болью утраты. Эти разумные в первую очередь переживали о том, что они больше не смогут развлекаться и жить в свое удовольствие. Со стороны это было очень странно, но это и не важно. Важно было то, что эти две дурочки, когда узнали о том, что им придется платить огромные штрафные взносы корпораций, которые, кстати, никто не подтверждал и не мог бы им предъявить, согласились отправиться на территорию фронтира и уговорить молодого паренька, их родственника, признать их своими опекунами. Глупость, конечно, никто не признает такого опекунства, но пусть попробуют. По крайней мере, этот разумный может сдать свое задание как выполненное, и она может закончить наконец-то эту охоту. Ей уже, честно говоря, надоело изображать из себя наивную дурочку, которая только удивленно хлопает глазами на все эти плотоядные и голодные взгляды окружающих ее разумных. Она хотела, как можно быстрее, уже закончить с этой проблемой, но пока что пришлось подождать с решением этого вопроса. Опасаясь того, что этих двух девчонок тоже же могут попытаться убить, пожилой Слакс решил сопроводить их и лично на посадочную аппарель транзитного корабля, который должен был их доставить на ту самую планету. Сложность ситуации была в том, что это было торговое судно, и особых удобств для пассажиров там не было, но никого это никак и не интересовало. Хотя бы так они могли попытаться добиться нужного результата. Доставив девчонок за 2 часа до территории космопорта, пожилой Слакс наконец-то от них избавился, буквально запихнув в челнок и сдав пилоту. После чего он потребовал от того чуть ли не письменных уведомлений о доставке этих разумных на борт корабля. Только так он мог успокоиться. Но даже в этом случае нервный тик с его лица пропал только тогда, когда он получил известие о том, что корабль начал разгон, и все пассажиры находятся на борту. Он сделал все, что только смог, а теперь все зависело от 2 молоденьких девчонок, которые только сейчас, видимо, сообразили, что эти легкие деньги, на которые они уже так рассчитывали, могли в любой момент просто испариться. Хотя, по сути, эти деньги испарились при первом же выстреле импульсника, который сделала профессиональная убийца. Но им об этом знать было ни к чему. Ну что, отметим это дело. Видимо, уже на нервной почве, подрагивая кончиками пальцев, пожилой Слакс аккуратно приобнял девушку за талию и повел прочь от космопорта. «Ты хороший секретарь, и мне такой специалист мог бы пригодиться, если ты очень постараешься. Сколько тебе здесь платят? Может быть, я смогу платить больше?» Наивный. Он собирался платить ей больше. Девушка снова привычно обтерла специальным раствором все то, чего касалось в его личной квартире, после чего аккуратно через его терминал вошла в электронную запись, имеющуюся на сервере корпорации. Ей сейчас нужно было ликвидировать все следы своего присутствия, отлично понимая то, что после смерти этого разумного, который сейчас лежал полуголый, удивлено и даже немного растеряно, глядя перед собой мертвым взглядом, его документы постараются тут же проверить. Она старательно запустила оттуда программного червя. Как только кто-нибудь проявит интерес к его документации, а это произойдет сразу же, этот червь начнет уничтожать всю информацию касаемо этого дела. Она специально все свои электронные документы подписывала специальным символом. Пока служба безопасности корпорации Гамаюнг поймет, что происходит, этот червь уничтожит буквально все упоминания не только об этом деле, но и о самой юной секретаре, референте, которая выполняла определенную работу. Даже отдел кадров не сможет заявить о том, что у них когда-то работал такой специалист. Закончив свое грязное дело, она также запустила на этом терминале специальную программу, которая после активации червя, получив сигнал по сети, уничтожит этот терминал полностью. Этот вирус собьет настройки энергетического обслуживания терминала. Полученный разряд энергии уничтожит само устройство и всю информацию на нем безвозвратно. Более того, как только это произойдет, в квартире вспыхнет пожар. По сути, все это будет выглядеть как какой-то террористический акт, но это и не важно. Важно то, что ей пришлось постараться, подготавливая момент за моментом, пока этот разумный повернется именно так, чтобы она могла выхватить его собственный импульсник и выстрелить под таким углом, чтобы все выглядело как самоубийство. Хотя можно понять и то, что когда эксперты будут разбираться, они поймут, что это было не самоубийство, ведь выстрел прошел под специфическим углом, выжигая ядро нейросети. Профессиональные убийцы прекрасно знают, как решить этот вопрос одним импульсом. Их этому обучают с детства. Единственное, что ей пришлось в этом случае вытерпеть, так это его липкие и потные пальцы на своем теле. Но это не проблема. Как только она выполнила работу в этой квартире и запустила в систему охраны червя, который сотрет всю информацию за последние несколько часов, девушка сразу же отправилась через несколько пересадок в удаленный квартал города, где находились технические боксы и различные склады. Здесь находился один склад, который она постоянно арендовала. Имея полное энергообеспечение и хорошую защиту, здесь можно было хранить довольно ценные вещи. Но она здесь хранила кое-что другое. Здесь был расположен хирургический комплекс полного профиля. Привычно убедившись в том, что ее никто не видел, и в том, что следов она не оставила, девушка проскользнула в склад, который может запираться как снаружи, так и изнутри. Причем запор был сделан очень оригинально. Если смотреть снаружи, создавалось впечатление, что он закрыт снаружи, но изнутри его всегда можно было открыть. Тщательно заперев за собой дверь, она еще где-то сейчас наблюдала через специально установленную видеосистему за происходящим возле склада. Убедившись в том, что никаких хвостов за собой она действительно не привела, Тяжело вздохнув, девушка скользнула внутрь хирургической капсулы. Задав определенную программу медицинскому искинту, она расслабилась и закрыла глаза. Через 2 дня она очнется уже другим человеком, и ничто в ней не будет напоминать ту молоденькую перепуганную девчонку, которая даже не понимала того, что происходит вокруг нее. Каждый раз ей приходилось так поступать, чтобы окончательно сбить со своих следов возможных преследователей. Все это было важно. Настолько важно, что девушка предпочитала в первую очередь лучше перестраховаться, чем когда-нибудь пожалеть о недостатке подобного старания, что может привести ее к гибели. А ведь она будет наверняка. Во-первых, легко понять, что совершенные ею преступления вообще-то, даже в случае сотрудничества со следствием, тянули на пожизненное заключение в каких-нибудь иридиевых рудниках. Во-вторых, ей не дадут ни с кем сотрудничать. Собственный клан убийц, который назывался «Призраки», и которому она старательно отстегивала 25% от каждого заработка, постарается предпринять все возможное, чтобы она не проронила ни слова о том, что делала, а также и о том, как ее обучали. Учитывая уровень подготовки, она сама прекрасно понимала, что эти разумные просто уничтожат ее, и сделают это так, что она просто даже не поймет, откуда именно был нанесен этот последний удар. Именно поэтому девушка предпочитала лучше перестраховаться. По крайней мере, так она могла быть уверена в том, что сможет прожить еще какое-то время. Возможно, со временем она и сумеет разорвать все связи с этим кланом. Бывало и такое. Оперативники клана, накопив достаточно средств, могли уйти. Они точно так же меняли свою внешность, вносили специальные изменения в ДНК, что было сложно, болезненно, но необходимо, после чего навсегда растворялись на территории Содружества. Главное при этом никогда больше о себе не напоминать. Стоило только кому-нибудь из таких разумных попытаться использовать старые связи, как можно было тут же ожидать появления группы ликвидаторов из того же клана призраков. Если ты отказался от клана, то и клан отказывается от тебя, так что жди неприятностей. Но пока что у нее было не сильно много денег, хотя последний заработок давал ей надежду на лучшую жизнь, ведь она сумела выполнить задание в рекордные сроки, достаточно быстро и эффективно, не оставив при этом никаких следов. За это надо бы попросить премию, но она и так получила 50 миллионов кредитов, учитывая тот факт, что ей пришлось очень сильно постараться, да еще и терпеть ухаживание этого старого слакса. У девушки была надежда на тот факт, что клан контрабандистов Мбушер заплатит ей еще 30 миллионов, а учитывая то, что ей придется 1/4 своего заработка отдать в клан, оставшиеся 60 миллионов могут ей пригодиться. Но даже в этом случае у нее были и свои траты, те самые траты, на которые ей пришлось пойти перед тем, как она навзялась за выполнение этого задания. Или вы думали, что она устроилась в эту корпорацию просто по мановению волшебной палочки? Все это стоило денег. Те, кто ей помог, после всего случившегося, будут молчать. Это не в их интересах, открывать свой рот. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что опытный убийца мог бы постараться избавиться от этих разумных. Мог бы, но зачем ей сейчас это делать? Эти разумные впоследствии могут ей пригодиться. Тем более, что они ее теперь даже не узнают. Согласно ее программе, девушка должна изменить свою внешность, немного изменить ДНК, и стать больше похожей на какую-то смесь молодой Зунры со Ширкой. Таким образом, став немного ниже, она станет практически недоступной для любой спецслужбы, а информацию об этой операции она заблокирует собственной нейросети. Эту информацию она всегда скачивала на кристаллический носитель и прятала. В случае необходимости его всегда можно достать и обновить память. Но то, что находится в нейросети, в случае какой-либо проблемы с ее организмом вроде того, что она может быть парализована или попадет в плен, а также и несанкционированного, но разрешенного технического допуска к нейросети, которым часто пользуются различные сотрудники службы безопасности, эта информация будет автоматически удалена. Нет, идиоткой, пускающей слюни, она не станет. Вот просто памяти в отношении этих операций у нее просто не будет, а все остальное касается лично ее. И доказать обратное никто просто не сможет. Когда раздалось тихое шипение в капсуле после того, как закрылась прозрачная крышка, девушка расслабленно вдохнула усыпляющий газ. Наступило время менять внешность, а ее враги теперь пусть ищут ответы, если найдут, если вообще поймут, где их нужно искать. А все-таки тот парень интересен. почему так все за ним гоняются. Но задавать такие вопросы заказчику она не будет. Ни к чему это. Лишняя любознательность может привести к проблемам. Этого она себе позволить не могла. Если захочет что-то узнать, то займется этим делом уже после выхода на пенсию. Но не раньше. До тех пор, пока она имеет отношение к клану призраков, любая попытка пролить свет на эту странную ситуацию может вызвать гнев руководителей клана, что ничего хорошего ей самой не принесет. Так что придется подождать. Подождать и, возможно, еще несколько раз поменять свою внешность. Но при ее работе это было в порядке вещей. Корпорация. Что случилось? Не скрывая своего гнева, подскочил на кресле довольно упитанный пожилой хагданец и воззрился прямо в текст открывшегося перед ним на экране сообщения. Как же так, что произошло? Но ответов от звонившего ему не было. Это был сотрудник службы безопасности, который информировал руководителя одного разумного, указанного там в качестве контактного лица, о том, что его подчиненный был найден в собственной квартире мертвым. На первый взгляд все указывало на самоубийство. Причем было понятно, что это произошло после приема сильнодействующих наркотических средств. Вот только проблема была в том, что этот разумный был бывшим военным Федерации Неви, да и сам старый республиканец его прекрасно знал. Этот агент никогда не страдал каким-либо повышенным интересом к веществам, расширяющим сознание. Именно так в Федерации Неви классифицировали наркотические препараты. А тут была целая жуткая смесь этих веществ, которые нашли прямо у него на столе, сваленные горкой. Первичный анализ крови показал полное наличие этой смеси в крови. Вот только возникал вопрос, кому это было нужно. Уже потом, после того как была проведена более тщательная экспертиза тела, удалось выяснить тот факт, что выстрел импульсного пистолета, который этот разумный по привычке носил все время с собой, прошел по весьма интересному направлению. Он пробил голову этого разумного, полностью испарив кусок мозга и ядро его нейросети. Уже потом служба безопасности сделала вывод о том, что в данном случае, скорее всего, они имеют дело с профессиональным убийцей. Слишком уж все было красиво сделано. Да и полное отсутствие ДНК на каких-то поверхностях, вроде тех же ручек дверей или туалетных принадлежностях, говорило само за себя. Дело в том, что разумный, который хочет убить себя, не будет затирать свои отпечатки пальцев на той же самой дверной ручке. Ему это зачем? Естественно, что внутренняя служба безопасности корпорации Гамаюнг тут же тоже начала расследование. А ведь этот разумный занимался серьезным делом. По приказу главы своего отдела разведки, он должен был найти разумных, которые станут опекунами молодому парню, который так интересовал корпорацию. Судя по вчерашнему звонку, можно было понять, что операция прошла достаточно успешно. Разумные были найдены и отправлены за своим племянником, которого должны были забрать. Но, в том-то и дело, что было всегда но. Когда он утром встретился с представителями городской службы безопасности, то выяснил очень нелицеприятный нюанс. Оказалось, что эти самые разумные, с которыми тот встречался, были в тот же день убиты. И убийство этих двух разумных, как ни странно, очень сильно напоминало то, что произошло и с этим агентом. Хотя в том случае убийство под самоубийство никто не пытался инсценировать или как-то замаскировать. Однако эти двое разумных были убиты тоже из импульсника. Хотя частотные характеристики импульса, который уничтожил этих разумных, отличались от того, который использовался при убийстве его подчиненного. Но и оружие, которым было это все сделано, тоже исчезло. Оставалось только выяснить тот факт, на каком уровне сейчас находится процедура опекунства, на которой так рассчитывала корпорация Гамаюнка. Если его погибший агент что-то не успел доделать, необходимо срочно принять меры, иначе глава корпорации не простит ему случившегося. Да и служба безопасности города начала задавать различные вопросы. Их в первую очередь интересовало то, по какой причине неожиданно 2 дня подряд их корпорация связана с какими-то смертями. Затребовав полную информацию из терминала своего подчиненного, глава разведки корпорации неожиданно для себя заметил то, как заметались по этаже представители службы безопасности организации, где он работал. Происходило что-то непонятное. «Выключайте все к демонам!» — дикий вопль одного из системных администраторов, контролирующих сервер корпорации, явно дал понять, что происходит действительно что-то чрезвычайное, иначе он всю документацию уничтожит. Быстро выдернув из сети свой терминал, старый республиканец вышел в коридор, чтобы попытаться выяснить, что же все-таки происходит. Когда он узнал причины паники, то быстро понял, что проблемы только начинаются. Дело было в том, что когда служба безопасности корпорации включила терминал этого самого Слакса, который был случайно убит, вернее надо, наверное, говорить, самоубит, то они сразу не обратили внимания на некоторые странности. Какая-то программа, при первой краткой же их попытке обнаружить нужные документы, запустилась и начала свою работу. Судя по всему, это был отложенный вирус, причем действовал он явно избирательно. Раньше, чем служба безопасности корпорации успела сообразить, что происходит, этот вирус уничтожил все документы, которые касались именно последнего дела, которым занимался убитый разумный. И это уже говорило о многом. Кто-то старательно пытался помешать корпорации Гамаюнг выполнить эту миссию. Но кто и почему? Тихо скрипнув зубами, старый республиканец вернулся в свой кабинет. Выбора у него теперь просто не было. Он открыл последнее сообщение этого разумного и еще раз его внимательно перечитал. В нем, отправленном с территории космопорта, этот Слакс сообщал о том, что курьеры отправлены. Кто были эти самые курьеры и куда они были отправлены, догадываться пришлось уже самому. Скорее всего, это были те самые родственники, которых он нашел и успел уберечь от убийцы. Теперь только возникает вопрос, действительно ли ему удалось кого-то уберечь, или же в данном случае можно просто задуматься о том, что необходимо пытаться искать обходные пути. Но информации об этом не было. Кого еще, кроме тех, кто погиб, этот разумный мог найти и отправить выполнять задание? На этот вопрос ответов у него не было. Оставалось только одно – снова начать эту работу. Но для этого нужны были отправные данные. А этот старый пройдоха, который еще с военной службы никому не доверял, предпочитал всю информацию хранить у себя на терминале или в своей голове. Получив экстренное сообщение от службы безопасности, старый республиканец грустно рассмеялся. Оказалось, что одновременно с проблемами в корпорации вспыхнул пожар и в квартире погибшего. По какой-то причине произошла перегрузка и возгорание терминала, находящегося у него в личном жилом помещении. В данном случае ничего странного в случившемся старик Хагданец не видел. Этот разумный всегда пытался контролировать свою работу и имел доступ с своего личного терминала на рабочий терминал в офисе, что позволяло ему иногда довыполнять работу, не выходя из удобной квартиры. Но в этот раз все это сыграло плохую роль в расследовании службы безопасности корпорации. Судя по всему, когда в корпорации Гамаюнг начал работать отложенный вирус, с его рабочего терминала на терминал в квартире был послан какой-то сигнал, который запустил там едва ли не команду самоуничтожения. В результате и информация, которая находилась на том терминале, тоже была уничтожена. Заметив мигающее сообщение от начальника службы безопасности корпорации, старик тяжело вздохнул. Хочешь не хочешь, а ему сейчас придется идти и объяснять все случившееся. И вряд ли ему удастся теперь отмыться. Хотя погиб лучший его сотрудник. Но ведь кто-то постарался предпринять все возможное, чтобы скрыть всю эту информацию и не допустить корпорацию Гамаюнг к этой секретной операции, которую проводил старый агент, разведчик, что и привело к случившемуся. Кто бы что ни говорил, но ситуация была действительно неоднозначная. Поэтому он вынужден будет общаться, пытаясь снять с себя вину и не дать своим потенциальным врагам, которые имеются у каждого разумного, находящегося на его позиции у власти, воспользоваться подобной возможностью. Ведь ему было удобно руководить своими агентами, чего тоже забывать не стоило. Однако, все это не решало проблемы, и ему все же пришлось отправиться к главе службы безопасности корпорации. Но в данном случае, когда он прибыл в тот кабинет, ситуация оказалась куда хуже, чем он рассчитывал. В этом кабинете, как ни странно, его встретила сама глава корпорации, которая была вне себя от гнева. Выслушав от нее гневную речь, старик-республиканец понял, что если операция, которую задумал его погибший агент, просто провалится, то вся вина окажется на нем, а ему бы этого не хотелось. Значит, нужно принимать меры. Конечно, кто-нибудь мог бы попытаться подсказать этого разумному то, что он мог бы со спокойной душой сейчас собрать всех своих агентов и послать их по следам того, что делал его сотрудник ранее. Вот только теперь это было очень сложно. Если бы хотя бы сохранились документы, которые могли открыть информацию про действия этого разумного, то была бы хоть какая-то возможность добиться результата. Но при этом следовало учитывать и тот факт, насколько быстро и эффективно сработал убийца. Судя по всему, Это был один и тот же разумный. Слишком уж все было сделано быстро и эффективно. Причем этот разумный шел буквально по следам его погибшего агента. Понимая это, старый республиканец не стал ни о чем говорить во время допроса в службе безопасности корпорации. Он понял, что рядом находится враг. Тот самый враг, который нанес удар его службе в спину. Мало кто знает, что у службы безопасности и службы разведки любой из организаций, чаще всего существуют различные конфликты. И все только по той причине, что их функции иногда пересекаются. Почему нельзя было объединить эти две организации, теперь уже понять невозможно. Но сложность была не в этом. Необходимо было пытаться найти ответы там, где их старательно спрятали. А это не так уж и легко. Причем спрятали, не скрываясь, проливая кровь разумных. Профессионализм, с которым было связано все произошедшее, говорил о том, что убийца стоит очень дорого, и о том, что кто-то не поленился потратить огромные деньги на его услуги. А значит, существовала возможность того, что предатель, находящийся рядом, действительно постарается сделать все возможное, чтобы не допустить тех, кто может проявить излишний интерес к секретам случившегося. Уже только поэтому следовало бы понимать тот факт, что без проблем здесь не обойтись. Но если он никому не может доверять, то здесь ничего не поделаешь. Придется делать все самому. И это отнюдь не шутки. Готовьтесь к срочному вылету. Вернувшись в свой кабинет, Хагданец быстро связался с капитаном корабля, который уже летал на территорию фронтира, выполняя задание корпорации, и вернулся в целости и сохранности. Вам необходимо проверить доставку курьеров на территорию той самой планеты, где вы были. Сделайте все, что угодно, но убедитесь в том, что с ними все в порядке. Надеюсь, мне не нужно вам объяснять, что дело срочное и секретное. Никто не должен знать о вашей миссии. Курьеры должны достигнуть нужной точки и выполнить задание. Какое задание они выполняют, знают сами курьеры. Возьмите все необходимое. Вылет сегодня. У вас 2 часа. Удивленно глядевший на него с экрана разумный явно был в шоке. Но сейчас изменить ситуацию просто не получится. Начальник разведки был в бешенстве. Мало того, что он потерял своего агента, так теперь еще и приходилось выслушивать постоянные обвинения от руководства в некомпетентности. Естественно, что в данном случае и у него выбора просто нет. Нужно действовать быстро и эффективно. И как-то растягивать беседу со своим подчиненным у него никакого желания. Сейчас это не имело значения. Значение имел только тот фактор, что время шло, и нужно было искать ответы. Хорошо еще, что старый разведчик додумался хотя бы прислать ему это сообщение с территории космопорта. А если бы он этого не сделал, что бы тогда пришлось делать старому хагданцу, учитывая постоянное противостояние со службой безопасности? Уже только поэтому следовало бы понимать тот факт, что существуют разумные, которые сделают все возможное, чтобы ликвидировать угрозу. И то, что этой угрозой может стать он сам, глава разведки корпорации Гамаюнг не отрицал. И исходя из всего этого, он не хотел рисковать, старательно разыскивая следы действий своего старого агента. Кто-то очень тщательно замел все следы его работы. И это само по себе говорило о том, что противник, который действовал против него, был весьма опытным. Основываясь только на этом сообщении, глава разведки корпорации принял решение отправить тот самый корабль обратно на территорию фронтира. Он понимал, что лишний раз светить этот космический корабль под видом торговца никакого смысла. Контрабандисты тоже не идиоты. Они быстро поймут, что такой корабль случайно 2 раза подряд в такое время здесь не появится. Но выбирать не приходилось. Ввиду последних событий использовать какой-то другой корабль он просто не сможет. Ему нужно было убедиться в том, что агенты, которых завербовал его сотрудник, действительно уже вышли на финишную прямую. Но для этого нужно было хотя бы знать, кто это, а те билеты, которые удалось отследить, были на предъявителя. Жестокое, но необходимое действие. Видимо, этот разумный сразу понимал, что находящийся поблизости предатель может испортить всю его игру. Зная хитроумие своего агента, глава разведки корпорации сразу подозревал, что этот разумный в первую очередь позаботится о подставных родственниках этого странного парня. А значит, эти убитые могут быть всего лишь никому не нужными чужаками, которых он всего лишь решил таким образом подставить под удар врага, защитив истинную цель. Вопрос, конечно, интересный. Вот только что является правдой, старый агент разведки не знал. Для того, чтобы хотя бы как-то ориентироваться в происходящем, ему было необходимо попытаться обнаружить этих самых курьеров. Но сейчас он и сам понимал то, что они могут быть обнаружены только уже на месте выполнения задания. Если они родственники этого молодого парня, то этим разумным придется пойти с ним на контакт. Уже только поэтому можно понять, что появившись возле этого разумного, любой житель Федерации Ниви может являться тем самым курьером. И этих разумных можно будет просто уговорить заново подписать все договоры, ведь они их уже один раз подписали, так кто ему мешает сделать это повторно? Правильно, никто не мешает. И поэтому можно понять, что у него все же есть шанс получить желаемое. Хотя возможно придется им и доплатить, но это вполне возможно и решаемо. Подумав о том, что эта операция может быть сорвана по какой-либо глупости, старый республиканец привычно поморщился. Если рассматривать эту ситуацию с такой позиции, то можно понять главное. Выбора у него нет, и все же нужно готовить запасной вариант. Тот самый вариант, который позволит ему в случае опасности исчезнуть. Хотя ему этого и не хотелось бы делать. Место, которое он занимал в корпорации Гамаюнка, ранее ему казалось достаточно безопасным и вполне удобным. Но основная проблема была в том, что ему бы не хотелось нести ответственность за то, что кто-то оказался хитрее его сотрудников. А ответственность придется нести. Глава корпорации сейчас старательно всем демонстрировала свой мерзкий характер. Ее отец тоже отличался довольно сложным поведением, но она переплюнула даже его. Жалко, что он сейчас до сих пор находится в медицинской капсуле. С его заболеванием что-то было явно не так, но определить этот факт с его позиции на данный момент просто не получится. Исходя из этого, можно было понять, что Арриса Рагамаюн явно своего не упустит. Старый интриган буквально нюхом чувствовал, что она может быть причастна к этим событиям. Может быть, она намеренно пытается убрать от власти в корпорации тех, кто когда-то верно служил ее отцу. С ее стороны это глупо. Старых бойцов заменить некем. Пока новички наберутся опыта, будет потеряно очень много времени. Но теперь уже ничего не поделаешь. Нужно было решать вопросы, и решать их быстро. Решительно выдохнув, старый республиканец привычно набрал на клавиатуре передатчика комбинацию символов, которые активизировали систему связи, имеющуюся у него в руках. Благодаря этому, он мог получить возможность связаться с кем-нибудь на территории Содружества без контроля со стороны той же корпорации. Кто бы знал, каких трудов ему это стоило, но сейчас такая мелочь была абсолютно не важна. Важно было то, что этот разумный мог выполнить для него задачу. Хотя такой разговор обходился весьма дорого, и тут ничего не поделаешь. Личная безопасность стоила огромных денег, и он намеревался воспользоваться этим, чтобы обезопасить себя самого. Теперь, в результате всех этих последних событий, ему просто необходимо переживать за собственную жизнь. Если эта наглая девчонка так поступила со собственным отцом, что было вполне вероятно, то что эта красотка может сделать с тем, кто вызовет у нее приступ гнева? Скорее всего, его распустят на органы и продадут каким-нибудь контрабандистам. Не для этого он копил деньги всю свою жизнь, собирая все возможное, чтобы создать собственную корпорацию. Когда-то он надеялся сделать что-то вроде дочернего отделения корпорации Гамаюнка, в которой работает сейчас. Все-таки поддержка серьезной организации на первых порах самостоятельной жизни ему бы не помешала. Вот только проблема была в том, чтобы поддержки от этой организации он теперь точно не увидит. Вряд ли кто-то будет поддерживать того, кто не справился со своей работой. Учитывая этот факт, можно было сразу понять основную проблему. И эта проблема была связана именно с тем фактом, что он собирается в дальнейшем делать. Заранее чувствуя опасность, а также и угрозу со стороны этой молоденькой девушки, он решил собрать все свои ресурсы в единый кулак. Благодаря этому, у него есть возможность сбежать в случае провала. Понятно же, что если что-то случится, ей тут же доложат. Недоброжелателей у старого республиканца вполне хватало. При этом, он и сам понимает главное. Все эти враги будут стараться очернить его действия как можно сильнее. Одновременно с этим, можно понять и то, что всегда существует возможность воспользоваться этими недоброжелателями. Пусть эти разумные считают, что что-то контролируют. Это и будет их ошибка. Опытный разведчик примет все возможные меры, чтобы не допустить с их точки положения каких-либо проблем. Получив возможность действовать пока что без вмешательства главы корпорации, он может использовать некоторые активы, выделенные корпорацией для работы службы разведки, чем можно вполне спокойно воспользоваться. Все-таки активы, которые корпорация Гамаюнка выделяла на службу разведки, были весьма значительными. Ведь им приходилось покупать некоторые корабли, тратить на это деньги, а также подкупать и некоторых разумных. Имея всю эту информацию в собственных руках, старый республиканец действительно мог взять под свой контроль довольно большие ресурсы, которые корпорация при его бегстве просто потеряет. Если уж эта девчонка решила избавиться от стариков, которые служили верой и правдой ее отцу, то пусть ощутит на себе всю глубину этой потери. Он заранее подготовил все возможное, чтобы вовремя исчезнуть. Возможно, ему придется изменить свои данные и даже переустановить нейросеть, что поделаешь, но цифровая подпись нейросети была привязана к коду ДНК самого разумного. А значит, придется постараться, на черном рынке можно найти многое. Главное действительно постараться, а это с его связями особых проблем не составит. Представив себе лицо девушки, которая поймет, что ее, грубо говоря, просто и непредвзято поймали, он хихикнул, криво усмехнувшись. Возможно, она хочет иметь дело только со своей службой безопасности, которая старательно перед ней выслуживается. Так тому и быть. Ее отец не просто так разделил эти две службы в своей корпорации. Он явно заранее понимал, что подобные структуры вместе использовать нельзя. У них у каждых имеются собственные функции. Собственные. И эти функции говорят о многом. Их не учитывать может только глупец. И поэтому можно было понять, что рассчитывая на поддержку только службы безопасности, эта девчонка может потерять больше, чем приобретет, благодаря своему разумению и стараниям. Говорить можно всякое и много, но в данном случае она совершила глупость. Ей бы сначала узнать, кто из начальников отделов и чем дышит. В этом случае девушка могла действительно показать свой профессионализм, но связавшись с подобными разумными, которые ее просто использовали, девчонка только усугубила ситуацию. Так уж и быть, он ответит ей тем же. Своими действиями она просто показала, что служба разведки как таковая ей не нужна. Что ж, всегда можно удивить противника, особенно в том случае, если этот противник тебя недооценивает, тебя и твой опыт. Аккуратно перепроверяя свои записи, которые после бегства должны будут исчезнуть, старик хмуро отметил, что денег у него скопилось не так уж и много, всего лишь чуть больше 550 миллионов, и это считая одновременно и те деньги, которые он утаил от главы корпорации. Раз эта девчонка решила повредничать, то пусть привыкает к тому, что любого старика, которого она может попытаться убрать из корпорации, сначала нужно снабдить выходным пособием. А если это пособие будет в размере пары сотен миллионов кредитов, так это уже ее проблемы. Конечно, можно было бы заявить о том, что он мог бы попытаться забрать с собой также и какое-нибудь ценное оборудование. К сожалению, это была не армия, а значит, нет никакой возможности заполучить какие-либо ценные ресурсы или редкое оборудование. Но его гражданского рейтинга в республике Хагдан хватит на то, чтобы купить себе хороший корабль. Его запасов средств может хватить на несколько кораблей. Вот только тратить все деньги сразу нет никакого смысла. Ведь корабль еще на что-то нужно и содержать, а для этого нужно не только тратить, но и зарабатывать те самые кредиты. Сейчас все корпорации в первую очередь пытались найти какие-нибудь ресурсы или возможности на территории фронтира и окраинных миров. Возможно, ему придется даже заняться на какое-то время обыкновенным пиратством, но для этого нужен достаточно быстрый и при этом мощный корабль. Минимум для подобного необходимо использовать тяжелый крейсер или линейный крейсер, или даже линкор рейдерского варианта. Дело в том, что такой корабль действительно ценная штука, и забывать об этом не стоит. Такой линкор несет немного меньше оружия, но имеет большую дальность действия, а также и скорость, что тоже немаловажно. Кроме того, такой корабль несет на своем борту немного больше москитов, чем обычный линкор. Уже только поэтому можно понять, что такой корабль действительно редкая вещь. Поэтому покупать что-либо, не подготовившись, было просто нельзя. Он решил заранее отправить запрос на склады снабжения Ордена Воссоединения. Этакая религиозная организация военного пошиба. Она поддерживала активные действия армии Республики Хагдан, но ко всему этому еще и практически полностью контролировала всю жизнь в государстве. Представители этой религиозной организации очень агрессивно относились к представителям всех негуманоидных рас, и про это тоже забывать было нежелательно, но это было и не важно. Важно было другое, важно было получить нужный результат. Так как он тоже был довольно старым членом этой религиозной организации, то мог рассчитывать на помощь при приобретении подобных кораблей, и экономить на себе он не собирался, поэтому сейчас решал, что он выберет средний носитель, который может выставить против противника 6 десятков москитов, или же все-таки облегченный линкор рейдерского варианта. Такой корабль имел больший запас хода по территории, где нет возможности дозаправиться или провести срочный ремонт. Благодаря этому такой корабль можно было использовать в длительных походах вдали от цивилизации. Оставалось только подобрать нужный корабль, и все было бы решено. Но делать это нужно аккуратно. Не хватало еще, чтобы эта девчонка, или кто-нибудь из службы безопасности, поняли то, что он планирует. Нет, он старательно предпринимал все возможные меры, чтобы решить вопрос положительно, но и подстраховаться был обязан. Кто ему мешает, даже работая здесь, попытаться организовать собственную корпорацию? Пусть пока потихоньку набирает мясо на свои кости, пока он будет работать на посторонних разумных, при этом получая возможности и ресурсы, однако, при этом он также понимал и тот факт, что возможно времени у него осталось слишком мало, и поэтому придется постараться, и тут ничего не поделаешь. Но и спешить принимать скоропалительные решения он тоже не хотел. Излишняя торопливость в этом случае может привести к проигрышу, а позволить себе подобного он просто не мог. Так что, как бы ему ни хотелось, придется тратить деньги, отложенные на черный день. Кто же знал, что этот самый черный день наступит так быстро? Но теперь ему придется постараться. Еще раз решительно вздохнув, он послал свои хотелки представителю ордена воссоединения. Что поделаешь, но республиканцы всегда предпочитали иметь дело с кораблями родной постройки. Хотя это и звучит немного глупо, но при этом всегда стоит учитывать тот факт, что их корабли буквально отражали желания и интересы жителей республики Хагдан. А они категорически не желали отступать или тянуть резину. Они рвались в бой против негуманоидов. И именно он этим и займется. Ведь в первую очередь ему, скорее всего, придется выполнять задания, которые не может выполнить регулярный флот республики или ордена воссоединения, а это тоже много для него значит. Хватит тратить время на корпорацию этих любителей негуманоидов, он и так задержался здесь. Раз они не оценили его помощь, наступило время заняться тем, чего на самом деле достоин. Снова встреча. Что ты мне этим хочешь сказать? Глава профсоюза техников Зарг был вне себя от гнева, так как он понимал прекрасно, что в последнее время ситуация складывалась отнюдь не в его пользу. «Я что, должен вам все объяснять самостоятельно? Вы должны были принести мне деньги». «Деньги? А вы что сделали? Где деньги?» Его помощники тут же принялись что-то невнятное бормотать, видимо намереваясь каким-то образом попытаться объяснить тот факт, что денег просто не было. Все было просто. В последнее время цены на обслуживание техники очень сильно упали. Раньше, когда профсоюз техников контролировал подобный процесс, у них был хоть какой-то шанс получить деньги. Теперь же все было отнюдь не так, и все это произошло после того, как появился этот странный молодой паренек, почему-то старательно пытавшийся вредить профсоюзу техников, хотя сам не забывал о том, что интересуется подобными делами. Почему? Почему он вмешивался? Ведь можно было просто договориться. Договориться и сосуществовать. Сложность ситуации, в которую попал профсоюз, не исправила даже то, что старый техник попытался натравить на этого молодого паренька охотников из поисковых групп поселков, что явно должно было дать им разбогатеть, а также и решить какие-то свои вопросы. У них было очень много вопросов, и об этом забывать было просто нельзя. Вот только этот парень неожиданно сумел вернуться из очередной поездки, при этом почему-то даже не упоминая о том, что за ним была какая-то охота. Неужели всем планам старого республиканца суждено быть нарушенными каким-то молодым глупцом? Ведь он действительно вел себя как последний идиот. Связавшись с профсоюзом техников, имея в руках такие производственные мощности, этот молодой парень мог достигнуть многого. Еще большего с его помощью мог бы достигнуть глава профсоюза. Но он не только сам не желал платить взносов в профсоюз, и нагло пользовался тем, что с ним вынуждены считаться из-за промышленного перерабатывающего комплекса, который этот молодой нахал забрал под свое управление, но также и тем, что его прикрывает клан Бушер. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация действительно очень серьезная. Как бы он ни пытался разобраться с происходящим, все сложнее и сложнее было решать эти вопросы. Этот молодой парень Хардарандр, категорически не желая идти на примирение, сам намеренно раздувал конфликт. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что глава клана Мбушер в данном случае сам виноват, но подумайте о том, что в первую очередь следует виноватить именно того, кто не подчиняется правилам. Правила были ясными и четкими. Существует профсоюз, которому необходимо доплачивать. Платят все, и тут никаких избирательных шансов или возможностей бы не может. Но этот молодой разумный, по какой-то глупости, сам отказывался признавать власть профсоюзов. Все его действия открыто позиционировали его противостояние, что явно говорило о нежелании контактировать и хотя бы прислушиваться к советам более старших товарищей. Ведь желая заниматься ремонтом техники, этот разумный сам давал понять, что намеренно конфликтует. Так что ничего удивительного в том, что глава профсоюза решил передать это дело в ведение охотников из поселков, не было. Эти разумные все равно рано или поздно придут в город к техникам профсоюза. Вот только проблема была в том, что новый клан этого разумного, имея в своем распоряжении ремонтные боксы четвертого поколения, старательно вредит интересам профсоюза, что напрямую говорило о его неуживчивом характере. Хуже всего было то, что каким-то образом этот молодой идиот умудрился подговорить на подобную конфронтацию еще несколько техников. Эти разумные, совершенно не задумываясь о последствиях, тоже отказались платить профсоюзные взносы. Штрафные санкции, которые были наложены на профсоюз из-за того, что они пытались скомпрометировать мастерские этого паренька и подсунуть ему заведомо невозможную работу, не оставляли им шанса. Нужно было повышать цены и взносы в профсоюз. И какой был от этого результат? Только что посланные за очередными взносами разумные вернулись ни с чем. Еще два техника отказались работать с профсоюзом, так как в данном случае никакой пользы от этого не видели. Ведь охотники, которые приезжали к ним, чтобы ремонтировать свои машины, совершенно неожиданно для себя узнавали о том, что цены выросли почти в три раза. Хотя раньше, если подобное и происходило, то в данном случае в происходящем участвовали все техники. А значит, у этих охотников просто не было ни единого шанса. Им приходилось выполнять требования технической службы. Ведь ремонт был необходим, и тут ничего не поделаешь. Однако, сейчас ситуация была отнюдь не в пользу профсоюза. Ведь молодой парень, который неожиданно для всех занял позицию глухого отрицания, показал очень дурной пример техникам. Дурной и заразительный. Техники категорически отказывались платить деньги, особенно учитывая тот факт, что в данном случае они ничего не теряли. Самое смешное было в том, что эти разумные бы в своем праве. Они имели полное право никому не платить, ведь профсоюз действительно не выполнял никаких функций по защите или поддержке этих разумных. Представители профсоюза только старательно пытались жить за чужой счет. Это было понятно и объяснимо. Вот только эти разумные, по какой-то причине, не понимали подобной выгоды. Профсоюз должен существовать. Кто бы что ни говорил, но этот даже не обсуждается. Но теперь, теряя поддержку разумных, и сталкиваясь с тем, что они все по очереди выходят из профсоюза, старый республиканец понимал, что время его уходит. В скором времени в профсоюзе останется только он и эти два здоровяка. И какая тогда польза от этого профсоюза? Ему опять придется работать, и при этом платить все налоги, которые он платил ранее. Хотя у него были ремонтные боксы и оборудование, что-то в глубине души подсказывало Саргу, что в данном случае у него очень мало шансов. Скорее всего, пытаясь развить свое дело, он натолкнется на тот факт, что местные техники не дадут ему возможности нормально работать. Цены на ремонт, которые держали свободные техники, сейчас были минимальными. Попытавшись хотя бы угрожать этим разумным, представители профсоюза наткнулись на тот факт, что теперь служба безопасности города на стороне их врагов. После первой же попытки угроз к старому республиканцу подошли сотрудники службы безопасности города и попросили больше так не делать. Убедительно попросили, сломав всего два пальца. Уже поэтому он понимал то, что шутки закончились. Больше шутить с ним никто не будет. В следующий раз эти бугаи, наверное, оторвут ему руки. Демон вас раздери. Раздраженно выругался он, отлично понимая, что время уходит. Но делать что-то еще для него сейчас было просто невозможно. Этот молодой нахал лишил старого техника возможности выживать. Но кто ему мешал проявить уважение? Всего-то нужно было промолчать. Да, за тобой стоит клан контрабандистов. Ну и радуйся. Зачем конфликтовать? Эти конфликты до добра не доведут. Но этот молодой паренек, видимо, не понимал сложности ситуации, буквально сам напрашиваясь на какие-то проблемы, раз за разом возникающие вокруг него. Конечно, существовала надежда на то, что все-таки те охотники из поселка, которых старый техник намеренно подговорил, все же смогут добиться какого-то положительного результата. Но это было довольно сложно предугадать, ведь в данном случае необходимо в первую очередь понимать тот факт, что для этого надо хотя бы убедиться в том, чтобы они поняли его желание и надежду. Но это было очень сложным вопросом. С каждым днем окружение недоброжелателей сжималось вокруг старика все больше и больше. Сарк и сам буквально кожей чувствовал то, что вокруг него только враги. Но было необходимо что-то делать. Оставлять все происходящее на самотек было опасно. В общем так, поймайте этого наглеца, но так, чтобы никто не видел. Решительно выдохнул старик, отлично понимая, что наступило время как раз для тех крайних мер, которые, возможно, дадут ему все-таки удержать власть. Постарайтесь сделать так, чтобы ваших следов там не обнаружили. Переломайте ему все кости. Сожгите нейросеть. Другие будут позговорчивее, когда поймут, что и к чему. Те, кто будет жаловаться в службу безопасности, все пройдут через это. И поэтому сделаем все именно подобным образом. Не хотели они по-хорошему, будем по-плохому. Если бы он хотя бы подозревал, чем все это для него закончится. Но тогда он был в гневе и не мог сдерживаться. Ведь его авторитет и власть медленно ускользали из рук старого хагданца. Ну что, доигрался. Буквально в тот же вечер в его жилой бокс неожиданно для старого техника постучался, как ни странно, сам этот молодой парень. Причем он пришел в сопровождении двух бойцов службы безопасности города, что явно говорило о кризисной ситуации. Напряженно вздрогнув, старик удивленно посмотрел на этих разумных, но они, видимо, не собирались с ним просто разговаривать, а сразу же заломали руки и куда-то поволокли. Оказавшись в тюрьме, где с ним никто не желал общаться, Сарк неожиданно увидел в соседнем помещении одного из своих помощников. Судя по его избитого виду, особо церемониться с ним никто не собирался, это было весьма необычно. А вот где находился второй, старый техник пока не знал, до тех пор, пока его не вызвал к себе глава службы безопасности города. Попытавшись улыбнуться этому разумному, старик наткнулся на полный ненависти взгляд. «Ну что, придурок старый?» Разъяренно посмотрел на него представитель клана Мбушер, который явно был вне себя от ярости. «Может быть, ты мне объяснишь, что, как мне понимать вот это?» Когда Зарк увидел то, о чем идет речь, то старый техник просто растерялся. Проблема была в том, что второй его помощник, который уже, кстати, покинул планету на одном из торговых кораблей, отправившимся буквально сегодня, просто записав на нейросеть протокол того, что ему диктовал выполнить сам глава профсоюза. К тому же, он передал этому разумному, который написал заявление в службу безопасности города о том, что необходимо прекратить происходящий в городе беспредел и наказать виновных. Естественно, что виновным был признан сам глава профсоюза. Не ожидавший подобного, старик, хагданец, просто не знал, чем ответить на это обвинение, да и отвечать ему было просто нечем. Ведь, по сути, этот парень был прав. Все то, что происходило, говорило против старого техника. Что бы он теперь ни говорил, теперь доказать свою правоту у него не получится. Доказательства все были налицо. Его никто не тянул за язык заказывать убийство одного из техников, который решил выйти из профсоюза. Он всего лишь хотел получить свое. А то, что в данном случае это свое принадлежало еще кому-то, так это не его проблемы. Но, видимо, этот молодой парень так не считал и постарался предпринять все возможные меры, чтобы решить вопрос с врагом быстро и кардинально. Уже на суде, проходя мимо этого старика, которого приговорили к рудникам, хотя было понятно, что долго он там не протянет, Хардар Андер, словно делая одолжение, подошел к нему вплотную и, хитро усмехнувшись, покачал головой. «Неужели ты, дурак старый, думал о том, что сумеешь со мной справиться?» Медленно прошипел он сквозь зубы, видимо, для того, чтобы старик не имел возможности как-то защититься или записать происходящее на нейросеть. «С этой стороны ты ошибся, так же, как ошибся при выборе исполнителей. Твой помощник взял всего какие-то несчастные 200 тысяч кредитов и билет на территорию Федерации. Ему надоело рисковать жизнью и нарываться на неприятности. Я ему объяснил все то, что ему светило за его действия под твоим руководством. К тому же ты ошибся с охотниками из поселков. Они тоже оказались весьма говорливыми. Знаешь, легко разговорить разумного, когда он понимает, что твой нож находится возле его яиц. Но это уже не важно. Важно только то, что я в данном случае получил свое. Ты, конечно, можешь говорить все, что только захочешь, но я скажу только то, что хотел. Став моим врагом, ты сам себя обрек на гибель. Не надо было со мной конфликтовать, я отступать не умею. Ты должен был этот урок усвоить. Тебя никто за язык не тянул. И когда ты со мной ввязался в конфликт, то сам был виноват в случившемся. Я не собираюсь терпеть подобных шуток. Нечего было связываться со мной. Стоило бы сначала узнать то, какой смертью умер Шрам. Ведь ты не задавался таким вопросом, а зря. Теперь я сам поймешь, почему я очень опасный противник. Для этого тебе придется ощутить на себе рабскую участь. Поверь мне, лучше бы ты умер. Я это знаю, так как сам побывал в шкуре раба.